А за мной шпики, жандармы, полицейские, мальчишки, собаки, рикши, автомобили, крик, гам, топот. Ну и куда тут податься-то? Я, знаете, вниз, к морю, забрался в угольную гавань, закопался в уголь и сижу. А тут как раз этот пароход встал под погрузку. Грузят там по канатной дороге, цепляют прямо ковшом, сколько захватят, а над пароходом ковш опрокидывается. Вот, знаете, и захватило меня. Только я очнулся, хотел выскочить из ковша. Думал, знаете, опять меня ловят, а ковш уже поехал. Потом перевернулся, даже ахнуть не успел и хлоп в бункер. Пощупал руки, ноги, все цело, уйти некуда. Дышать есть чем. Ну, я и решил использовать вынужденное бездействие, выспаться хорошенько. Закопался в уголь и, знаете ли, заснул. Так и спал, пока не услышал вашей команды. Дорогой вы мой Христофор Бонифатич. Да-с, в общем, все к лучшему получилось. Экипаж беды опять соединился, и мы стали строить планы возвращения.